Следовательно, мы имеем дело с теорией, которая сама по себе и наука, находящаяся в параллели к социальной истории, и специальное объяснение природы существования человечества, которое не является абстракцией, но постоянно конкретным, мозаичным, противоречивым, конфликтным и агонизирующим в какой-то момент на последнем дыхании, как это случилось с десятками умерших народов. До сих пор мы, читатели, довольствовались книгами по истории, и казалось, что они объяснили все циклы мировой истории. Цикличность ее наблюдали еще авторы анналов, хронисты Рима и средневековые монахи. Но редкая книга по истории за последние 50 лет может предоставить ответ на главный вопрос. Что такое история в том виде, в каком мы являемся ее наследниками? В самом деле, что такое история и что такое наука об истории? За последние два века накопилось такое количество ответов, что невозможно их суммировать в нечто цельное и продуктивное. История — это все. С этим согласились представители гуманитарного знания, впрочем, достаточно неуверенно. Однако представители естественных наук, биологов, геологов, географов, климатологов, физиков и экологов первым пригласил к открытым дебатам по проблемам исторического знания и проверке его опытным путем Лев Николаевич Гумилев. И в рамках огромного круга специального знания естествознания постарался очертить круг своих ответов. Ведь в начале нового времени, в 17-18 веках, ответы на потребности исторического знания давали прежде всего астрономы, химики и алхимики, мореплаватели, физики. Так получилось, что историк, профессионал своего дела, сегодня не может ответить на наиболее фундаментальные вопросы человеческого бытия. Не чай социал-географические, математические, экологические. Возможно, что новым витком в ответах на проблемы философии и истории станут книги Льва Гумилева. И, естественно, первыми среди них две. Трактат «Этногенез и биосфера Земли» и данная книга «Конец и вновь начало». Последняя вправе должна быть названа первой проблемной монографией по пассионарности. В аспекте философии истории стоит рассматривать большинство книг Гумилева. Вполне возможно, и этому есть свидетельство, наука или научная дисциплина, которой еще нет в русских университетах, в итоге своего двухвекового развития будет опираться на работы Гумилева именно потому, что он оказался наиболее мощным и прозорливым ответчиком по делу десятков народов, существовавших и исчезнувших с линии мирового горизонта, и наиболее приспособленным силой своего гения и воли обстоятельств к ответам на главные вопросы. Благодаря Гумилеву совершился переход от общего знания о философии и истории, науке крайне субъективной, от работ натурфилософов, от книг Вико, Гердера, Грановского, Данилевского, Шпенглера, Тойнби к построению синтеза новой историко-этнологической дисциплины, являющейся, по убеждению ее автора, естественно-научной. В полном контексте истории XX века она становится всемирной исторической научной картиной мира как тотальное описание факторов пассионарности. Историю мира Гумилев написал, опираясь на то, что народы Вселенной, ее этносы, имеют право на автономное освещение своего жизнестроительного цикла именно в параметрах естественной истории, географии, усыхания суши, вулканообразования, природы с большой буквы и жизни в рамках непременных условностей социального существования, без которых, разумеется, не обойдется ни один человек, или, как выражались в Средневековье, в которых ютится человеческое существование. Это автономное существование этносов, остававшихся до конца 1970-х годов без своего Колумба Гумилева, теперь обретает зримые черты специальной концепции, которая, возможно, окажется столь же непреложной, как концепция Коперника, Гердера, Гумбольдта, Ратцеля, Вернадского –